Настоящий детектив на настоящем радио. Татьяна Устинова. Хроника гнусных времен. В главных ролях Анна Яновская и Дмитрий Харатьян. Восьмая серия. Сергей и Кирилл, войдя в темную и душную гостиную, оказались невольными свидетелями разговора Александры Тихоновны и Сони. Подслушивать не хотелось, но что-то помешало уйти сразу, и они замерли в замешательстве, не желая обнаруживать своего присутствия. Всю ночь, почти всю ночь, сердце давило ужасно. Так мучиться невозможно, лучше уж умереть. Вот бы все обрадовались. Что ты говоришь, мама? Так говорить нельзя. Знаю, знаю. Все вы только и ждете моей смерти. Ничего немного осталось. Скоро всех освобожу. Ты что? Думаешь, я не знаю, как я тебе надоела? Ты, небось, больше всех обрадуешься. Ты меня ненавидишь с тех пор, как отец ушел. Ненавидишь. Что ты говоришь, мама? Ты мне все простить не можешь, что я тебя тогда не пустила. Если б я тебя тогда пустила, ты бы сейчас была развратница, хуже Анастасии, которая вон привела любовника, как только из дома гроб вынесли, и на бабкиных костях с мужиком валяется. Да она тут бордель еще устроит, дом свиданий. Вот сестрица моя с того света поглядит, что в ее доме делается, узнает, как дома за плечко поставлю. Хватит, мама. Я для тебя дура стараюсь, только о тебе и думаю, только и хочу, чтобы ты ничем себя не запятнала, чтобы Бог тебя простил, все твои грехи простил, а ты... Что это вы в темноте сидите? На улице так тепло. Соня, вышли бы на улицу. У меня аллергия на солнце. У меня всю жизнь очень-очень нежная кожа. Соня, мне пора принять мочегонное. Принеси мне из пакета. Ну, ты знаешь, там, где у меня лекарства. Мочегонное примешь попозже, мама. Нет, сейчас. Позже у меня почки откажут. Соня, принеси сейчас же. Такие препараты просто так не принимают, мама. Соня, мне надо выпить мочегонное сейчас же. Я лучше знаю, что мне нужно. А хотите слабительного? В некотором смысле вполне заменяет мочегонное. И главный эффект, эффект удивительный. Что? Что? Вон. Вон отсюда! Соня! Соня! Воды мне! У меня инсульт. Где Наська? Наська, где? Чтоб сию минуту! Дома духа его не было! Милицию! Эвальдит! Мама, успокойся! Уходите отсюда сейчас же! Сергей, зачем ты его привел? Мы вообще-то шли в библиотеку. Тетя, простите, пожалуйста, тетя. Ой, Соня, воды мне и милицию. И Наську. Мы должны идти. Мы только что узнали, что у нас назначена другая встреча. Было очень приятно. Сергей сильно дернул Кирилла за руку, так что почти втащил за собой в соседнюю комнату и захлопнул тяжелую дверь. Они оказались в библиотеке. Ты что, с ума что ли сошел? Нет, не сошел. Вы ее распустили совершенно. Или она на самом деле чокнутая? А тебе-то что? Ты что, перевоспитать ее хочешь? Да плевать мне на нее. Я просто... А плевать, тогда молчи и все. Да не все. Что это еще за богадельня, твою мать? Все боятся, слова сказать нельзя. Она несет черт знает что, все слушают, как будто должны ей. А ты-то тут при чем? Да, это точно. Прошу прощения, я не нарочно. Ну что, теперь нужно идти Настю спасать? Или лучше сразу в милицию сдаться, чтобы все успокоились? Соня все уладит. Она всегда все улаживает. А черт с ними. Фух, давай лучше книги смотреть. Мы же за этим пришли. Ты что читаешь? Детективы, небось? Угу, а ты не читаешь? Читаю. И бабушка читала. Вон две полки, сплошь детективы. В прошлом году мы с ней ревизию делали. Те, что совсем никуда не годятся, в сарай вынесли. Ну, а какие получше здесь оставили. Выбирай. А где книги, которые тебе бабушка оставила? Тоже здесь? Да, здесь. Хочешь посмотреть? Вот этот стеллаж весь мой. Весь? Весь. Смотри, ты же хотел смотреть. Это были совсем другие книги. Тяжелые, толстые, в прохладных кожаных переплетах, с вытесненным сложным орнаментом, с латунными замками и завитушками по углам. Они старинные? В основном начало века. Это хорошие старые книги. Но не настолько старые и не настолько редкие, чтобы их можно было продать на аукционе Сотбис. Тебя ведь именно это интересует? Кирилл расстегнул латунную пряжку и не открыл, а как будто вошел внутрь книги. Листы были плотные, чуть пожелтевшие, вроде не бумажные, полные таинственных значков. Что это за язык? Это арабская вязь. Ты что, никогда не видел? Кстати, ты открываешь ее неправильно. Ее нужно смотреть с обратной стороны. У арабов все наоборот. Они все такие? Какие такие? Ну, я спрашиваю, эти книги все на арабском языке? Да, все до одной. Потому мне их бабушка и оставила. Я занимаюсь арабским языком. И бабушка занималась? Почему? Ну, тогда откуда у нее столько арабских книг? А, это еще дед собирал. Он тоже по-арабски не читал, зато Яков читал. Ну, про которого Влад за завтраком врал, что он бабушкин любовник. Это в основном его книги. А как они у вас оказались? Да я даже толком не знаю. Вроде бы Яков ими очень дорожил, и они были у него в семье еще до революции. И когда он понял, что его непременно посадят, отдал их деду на хранение. И сгинул. И дед тоже сгинул. Время такое было. Ну да, время. А Яков читал по-арабски? Понятия не имею. А у бабушки теперь не спросишь. Только тетя Александровна, она, как только тебя увидит, сразу в Финском заливе утопится. Да, жди, утопится она. А ты почему стал арабским заниматься? Не знаю. Меня это всегда интересовало. Я вот тут сидел на полу, рассматривал книжки, и мне ужасно хотелось узнать, что такое в них написано. Это ведь совсем не похоже на буквы. Посмотри, это же не шрифт, а произведение искусства. Целая картина. Например, вот эта книга. Эту книжку я особенно любил, когда маленький был. Смотри, какая красота. Он каким-то странным движением, как будто наизнанку, открыл книгу и стал перелистывать. Тоже как-то странно, наоборот. Кирилл взял у него тяжелый том, и он вдруг сам собой открылся на середине, прошелестев желтыми, как слоновая кость, страницами. Между ними была щель. Глубокая щель. До самого переплета. Ты что, страницы выдирал, когда маленький был? Нет. Ничего не выдирал. А что? Ничего. Просто тут страницы выдраны. Черт, это кто-то недавно выдрал. Кому они нужны, эти книги, если никто из ваших по-арабски не читает? Я не знаю. Черт побери, ей 100 лет скоро, а из нее страницы дерут. Ну, если это Светка или Волоту, бью ей-богу. Они часто смотрят эти книги? Никогда в жизни они их не смотрели. Просто Влад вообще из всех книг страницы дерет. Читает, читает, потом выделит листы из начала и в них окурки заворачивает, чтобы под носом не воняли. Я пойду его найду. Что это такое, честное слово? Это ж свинство какое-то. Сергей, подожди. А ты точно знаешь, что она раньше была целая? Ну, конечно, знаю. Я ее 100 раз листал, она никогда пополам не разваливалась. Ой, придется теперь реставрировать. А вот это сказка. Хорошая сказка. Называется «Логово паука», или можно перевести «Паучья сеть», или просто «Паутина». Ну, в арабском языке вообще некоторые понятия... Мне не до понятий. О чем в ней говорится? Ну, о том, что паук ревностно охранял свои сокровища. И все, кто пытался их у него отобрать, умирали страшной смертью. И вот однажды прекрасный юноша по имени Саид... Слушай, Кирилл, это долго рассказывать. А какие страницы вырваны? А никакие. Надо же, все целы. Вот, 120-я, а следующая 121-я. Точно. А что тогда вырвано из середины? Да ничего не вырвано. Господи, никому не нужны эти книги, кроме меня. Просто я зверею, когда вижу, что с книгами плохо обращаются. Хорошо еще, что я Владику по носу не стукнул под горячую руку. Но здесь явно не хватает страниц. Все страницы на месте. Она, наверное, просто рассохлась. Да нет, не могла она рассохнуться. Она не склеена, а сшита. Нитки крепкие, видишь? Вижу, ну и что? Ну и то, что из нее явно что-то выдрано. Я хочу знать, что. Ничего. Кирилл посмотрел на замысловатый узор, который вроде бы был буквами, и как Сергей провел пальцами по узкой щели, которая разделяла книгу на две неравные части. Если страницы идут подряд, значит вырван не кусок текста, а что-то другое. Картинка? И почему книга после этого как будто развалилась? Может быть, тут была не одна картинка, а несколько? И Кириллу опять показалось, что все это неспроста. Явно что-то творилось в доме. Но что? Слушали восьмую серию радиосериала по роману Татьяны Устиновой «Хроника гнусных времен». Автор сценария Сергей Арсентьев. В спектакле участвовали артисты Елена Миллиотти, Алла Малкова, Александр Быков, Владимир Левашов, Дмитрий Харатьянов. Режиссер Максим Осипов. Композитор и саунд-продюсер Андрей Попов. Редактор Ольга Хмелева. Продолжение следует. По будням в 13.10 и в 20.10. На радио России. Реклама. На радио России. Бератор практическая бухгалтерия – это все, что сегодня нужно знать бухгалтеру. Бератор практическая бухгалтерия – это все налоги плюс бухгалтерский учет и еще оперативные новости каждый день на вашем столе. Бератор практическая бухгалтерия – это современный способ решения.